Второй фронт. В течение войны история открытия союзниками Второго фронта. Все это много и подробно описано. Мы лишь бегло коснемся этого величайшего периода. После нападения на СССР Черчилль стал союзником Сталина, вынужденным союзником. Хозяин понимал его отношение к ситуации. Для Черчилля идеальная война, когда оба его врага перегрызают глотки друг другу. Но помогать он, конечно, будет ему, Сталину. Как сказал Черчилль, если Гитлер оккупирует ад, я буду просить помощи дьяволу в палате общин. В конце 1941 года атака японцев на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе принесла еще одного союзника — Рузвельта. Вот тогда и пригодился Литвинов, опальный еврей назначается послом США. Ему в помощь Сталин создает в феврале 1942 года Еврейский антифашистский комитет, ЕАК. Возглавил его великий актер, руководитель Московского еврейского театра Соломон Михоэлс. Задача членов ЕАК – ездить в США, просить деньги у богатых евреев, но главное – влиять на американское общественное мнение, приближать открытие Второго фронта. Антисемитизм забыт, Литвинов подписывает соглашение с Америкой. В СССР пойдут алюминий, бензин, зенитки, пулеметы и автоматы. И богатые продуктовые посылки. Вкус американского шоколада в голодной, промерзшей от холода, нетопленной Москве. Но главная задача Сталина – заставить Запад открыть второй фронт. Как он ему был нужен тогда, страшной зимой, 1941-1942 года. Однако открывать второй фронт Черчилль не торопился. Он давал Красной армии и зайти кровью. Что ж, хозяин его понимал. На его месте он действовал бы так же. Не открывали второй фронт союзники ни в 1942, ни в 1943. Вместо этого Черчилль сам прилетел в Москву, в это угрюмое большевистское государство, которое когда-то я пытался настойчиво задушить при его рождении, вплоть до появления Гитлера считал злейшим врагом цивилизованной свободы. Сталин встретил британского премьера как давнего друга. Они были в чем-то похожи. Разведка сообщала, Черчилль знал о нападении японцев на Перл-Харбор. Но не предупредил друзей американцев, чтобы втянуть их в войну. Что ж, и здесь он действовал бы, наверное, так же. Черчилль посетил спектакль в Большом театре, побывал у Сталина дома, познакомился с рыжей Светланой, сообщил, что волосы, которые исчезли с его головы, были тоже рыжие, но второй фронт открыть пока отказался. Союзники еще не готовы. Впоследствии хозяин, должно быть, вспоминал эту историю с усмешкой. Хитрый Черчилль сделал величайшую глупость. Да, Сталин сражался один. Но что в результате? Поддерживаемая техникой и продовольствием союзников, его армия приобрела в сражениях фантастическую мощь. Гитлеровские генералы, лучшие полководцы Европы, кроваво учили ее. К концу 1943 года он имел величайшую военную машину, когда-либо существовавшую в мире. Судьба Гитлера была предрешена. Он приготовил мощные удары, которые должны были перевести войну за пределы России, в Европу. И это означало, великая мечта возродилась. Более того, она стала совершенно реальна. Именно весной 1943 года он распускает Коминтерн, чтобы разоблачить ложь Гитлера, будто Москва намерена вмешиваться в жизнь других государств и большевизировать их. Так он сказал в интервью агентству Рейтер. На глубоком языке это значило, Москва вмешается в жизнь других государств и большевизирует их, когда придет время. Кадры распущенного Коминтерна должны были стать будущими правителями Восточной Европы. Роспуск Коминтерна, возрождение патриархии в России, возвращение царских погон в его армию — все это свидетельствовало как бы о конце большевизма. Эту идею он теперь постоянно внедряет в умы союзников перед решительным наступлением на а Европу.